выбирать слова, рисующие яркие образы в сознании людей. Один из самых эффективных методов строить яркие образы – комедийная тройка. Вы описываете что-либо с помощью трех определений – двух позитивных и одного крайне негативного. Именно в этом порядке. Или наоборот. Обычно мы ждем, что третье определение будет похоже на два первых, но вместо этого слышим совершенно неожиданную характеристику, которая сбивает нас с толку. Комедийная тройка эффективна, потому что вносит путаницу и удивляет аудиторию. Последний метод, который мы обсудили в этой главе, тоже основан на путанице и ее комедийной сущности. Начали мы с сарказма и иронии. Сарказм – это когда вы говорите то, что не имеете в виду, чтобы пошутить или высмеять собеседника. Ирония, напротив, относится к ситуациям, когда происходит нечто, противоречащее вашим ожиданиям. Это наблюдательный юмор, поскольку вы указываете на существующий контраст, вместо того, чтобы создавать его самостоятельно. Ирония обладает удивительной разносторонностью. Ее можно использовать в самых разных контекстах. Можно создать ироничный контраст между словами и языком тела и тоном. Можно использовать ироничные гиперболы и даже ироничные сравнения, гибкие, как кирпич. Глава пятая. Незабываемые истории. Чтобы увлечь человека, как правило, нужно рассказать ему историю, которую он будет слушать, разинув рот, как ребенок, в хорошем смысле. Талант рассказчика – важная тема, но ее часто усложняют, а зря. Существует множество способов увлечь собеседника даже в ходе непродолжительного повседневного общения. Это нелегко, но у каждого из нас найдется интересная история и достаточно таланта, чтобы рассказать ее как следует. Просто нужно найти эту историю и правильно сформулировать ее. Представьте, что жизнь полна историй, мини-историй, если точно. Вместо односложных ответов приучите себя формулировать ответы в виде историй со смыслом. Так вы привлечете внимание собеседника, проявите свои личностные качества и выстроите интересный разговор. А главное, мини-истории можно подготовить заранее. Метод 1-1-1 максимально упрощает задачу. Эффект от вашей истории не всегда будет больше, если вы растянете ее на 10 предложений вместо двух. Поэтому метод 1-1-1 нацелен на обсуждение истории и реакцию слушателей, то есть на все, что происходит после вашего рассказа. История может состоять всего из: первое – одного действия, второе – одной эмоции, которую она вызывает, и третье – одного предложения, которым ее можно резюмировать. Не ходите вокруг да около, не плутайте в словесных дебрях. И пусть ваш слушатель чувствует, что принимает полноценное участие в беседе. Костяк истории – формула, на которой строятся практически все фильмы. Это простая структура, которую можно использовать в повседневных историях и общении. Начинаем мы со статус-кво. Затем идет событие, которое все ставит с ног на голову и запускает сюжет. Затем последствия перемен, кульминация и развязка. А затем новая действительность. Истории также могут стать основой для шутки, понятной только избранным, тем, кто в теме. На такие внутренние шутки можно ссылаться множество раз в разговоре. И они вызывают позитивные эмоции. Это одна и та же тема, но в разных контекстах. Например, достаточно вспомнить историю, которую вы обсуждали в начале разговора. А помните, когда мы говорили о... Чем чаще вы ссылаетесь на внутренние шутки, тем крепче взаимосвязь между вами и вашим собеседником, избранными людьми. Развивать талант рассказчика важно, но нужно также научиться задавать правильные вопросы, чтобы ваш собеседник тоже рассказал свою историю. Формулируйте вопросы так, чтобы вместо ответов вы услышали целый рассказ. Это простой способ облегчить разговор и сделать его приятным для всех участников. Есть немало способов разговорить человека и помочь ему открыться. Помните, как важно подчеркнуть эмоции, о которых говорит ваш собеседник. Чтобы выделить их и усилить, можно прицепить хвост к ослику и добавить свой комментарий к рассказу собеседника. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.